Глава 52. Распад. Вот чего-чего, а костяного дракона Зорин никак не ожидал. За прошлые циклы он не раз приходил в поместье и считал, что знает о вооруженных силах Судомира все. Как он умудрился прозевать нечто столь «большое» во всех смыслах. Ко всему прочему, после столь эффектного появления монстр попёр прямо к нему. Ну, скорее всего, не к нему лично. Тварь, вероятно, нацелилась на командование штурмовой группы, желая одним ударом обезглавить военных. Могло и получиться. Большинство офицеров находились при штабе. Да, чтобы добраться до них, нужно прорваться через основные силы и преодолеть защиту ставки, но с этим крылатый костяной дракон, напитанный мощной магией, наверняка справится. И все бы хорошо, но там же находился Аланик и, соответственно, сам Зориан, не отходивший от жрица ни на шаг. Так что чудовищный крылатый скелет пёр прямо к нему. «Самое безопасное место, значит?» — угрюмо пробурчал Зориан. Негромко, но достаточно, чтобы Аланик расслышал. Суровый жрец не ответил, сплетая какое-то заклинание. Если Зориан правильно понял, некая защита от прорицания. Видимо, Аланику не понравилась та легкость, с которой Судомир вычислил местоположение штаба, и он решил принять меры. Оглянувшись вокруг, Зориан убедился, что остальные маги тоже спешно творят заклинания. Ставка с самого начала боя напоминала разворошенный муравейник. Сейчас же вихрь кипущей деятельности захватил всех. Всех, кроме Зориана. Он прекрасно сознавал, что вмешавшись скорее навредит, чем поможет. Лучше не лезть под руку, пока не попросят. Дракон еще только начинал свой полет к их штабу, когда из окружающих поместья лесов поднялась плотная черная туча. Железноклювы. Бесчисленные крылья заслоняли небо, а зловещее карканье было слышно даже отсюда. Похоже, Судомир собирался с их помощью открыть путь для дракона. Разделившись на 5 меньших стай, магические вороны устремились к королевским войскам, засыпая их градом бритвенно-острых перьев. В ответ один из боевых големов поднял раскрытые ладони, и в гуще птиц загрохотали взрывы, убивая железноклювов сотнями. Солдаты тоже не были беззащитны. Достав некие стреляющие гранатами устройства, они открыли огонь емкостями с зельем. Заряды взрывались светом и электричеством, с легкостью выкашивая атакующих птиц. Однако напор железноклювов не ослабевал, словно стаи были бесконечны. И гибель множества сородичей лишь распаляла их ярость, карканье становилось все громче, а ливень смертоносных перьев все плотней. Зориан, нахмурясь, поёжился. Ему с самого начала не нравилось, куда бесконтрольно скатывается этот цикл, сейчас же это чувство усиливалось. Такими темпами эльдемарские войска могут и проиграть. Может, оборвать цикл и начать сначала? Нет, еще рано. Он слегка рисковал, ведь смерть означала попадание в ловушку душ Судомира, но он хотел узнать, что будет дальше. Или, по крайней мере, чем закончится бой. Может, у Судомира есть и другие козыри в рукаве, помимо приближающегося мертвого дракона. К слову о драконе. Зорин ожидал, что тварь налетит и будет рвать их зубами и когтями. Скелеты, как правило, ни на что иное не способны. Но, видимо, заклинательные формулы на костях и механизмы в грудной клетке рептилии были не просто для красоты. Еще издалека, на подлете, дракон разинул пасть и ударил по ним тонким желтым лучом из глубин черепа. Неяркий луч был едва виден, но Зориан знал, это отнюдь не признак слабости. Луч мгновенно достиг ставки, практически не рассеявшись по пути к цели. К счастью, отвечавшие за защиту маги не зевали. Пока тварь разевала пасть, они успели поднять барьер, непривычную Зориану тонкую силовую оболочку, но толстую вязкую стену эктоплазмы, искажающую видимое за ней. Ударивший луч расплескал огромный кратер, углубившись более чем наполовину толщины, но стена выстояла, а материал, окружающий отметину, устремился в дыру, заполняя ее. Считанные секунды спустя барьер был как новенький. Дракон еще дважды ударил лучом в то же место, пытаясь пересилить регенерацию барьера, тщетно. Стена успевала восстановиться. Мертвую тварь это ничуть не смутило, а она неотвратимо приближалась к ставке. Огненные вихри, перемоловшие первую волну нежити, двинулись на перерез. Дракон впервые слегка изменил курс, нацелившись на один из вихрей, и выпустил мощную развеивающую волну. Пламя заметно потускнело, но не рассеялось. И тут крылатая тварь наконец оказалась на расстоянии атаки эльдемарских магов, и на нее обрушился шквал бесчисленных заклятий. Обстрел был очень разнообразен, пожалуй, тут не нашлось бы и двух одинаковых заклинаний. Зорин чуть запоздало сообразил, что маги пробуют защитные чары дракона, еще наиболее очевидные уязвимости. Увы, заклинания королевских магов были ничуть не эффективнее того желтого луча дракона. Костяной монстр оказался неожиданно ловок, уклоняясь в воздухе с невероятным проворством и к тому же имел собственную магическую защиту. Ничего особенного, обычная силовая сфера, но эти заклятия недаром ценятся магами за их надежность. Ее оболочка защищала не хуже монолитной стены, а большинство заклинаний были не способны проходить сквозь стены. Несмотря на это, обстрел не прекращался, а огненные вихри силились тянуть дракона, поглотить его. И хоть вихри явно были энергетическими конструктами, они производили достаточное физическое усилие, костяной дракон завис, не в силах вырваться из их хватки. С другой стороны, ущерба огонь не наносил. Защиту мертвой твари словно питал некий неисчерпаемый источник, скорее всего, все те же захваченные души, как в случае с оберегами поместья. И эта защита отражала все, с чем сталкивалась. Но не бывает абсолютных защит, а зависший в одной точке дракон – просто большая мишень. Один из магов нащупал нужное сочетание. Блин пурпурного огня прилип к защитной сфере дракона и быстро разъедал ее, и вскоре первый защитный слой пал. Тут уже и дракон оценил угрозу и удвоил усилия. Он обрушил град ударов на огненные вихри окружающих солдат, в итоге погасив обе огненные воронки. И вновь ударил желтым лучом, но теперь не в барьер, защищающий ставку, и не в основные силы штурмового отряда. Луч черкнул по земле перед барьером, взметая целые облака пыли и гравия. Видимость резко ухудшилась, многие выпущенные заклятия детонировали или сбились с курса, пройдя мимо цели. Зорин уже не сомневался, они имеют дело отнюдь не с безмозглым автоматом, как большинство зомби. Костяного дракона, несомненно, направлял разум. Или сам конструкт наделен мышлением, или Судомир удаленно управляет им, как сам Зорин управлял големами в последний раз, когда штурмовал поместье. А если драконом управляет разум, то он может быть уязвим для магии разума. Зорин попытался дотянуться до твари своим мысленным чутьем, но та была слишком далеко. «Можете подманить его поближе?» – спросил он Аланика. «Я понимаю, что опасно, но когда он будет ближе, я, возможно, смогу его обезвредить». «Мы уже работаем над этим!» – неожиданно вклинился в разговор один из ближайших магов. «У нас тоже приготовлен сюрприз, но мы опасаемся спугнуть эту штуку. Если поймет, что дело нечисто, будет держать дистанцию. Что вы задумали?» «Хочу попробовать атаковать его разум», – признался Зорин. «О, маг разума?» – риторически спросил военный, оценивающий, глядя на него. «Пожалуй, может сработать. Скажите, когда будет подходящий момент, и мы постараемся обеспечить вам возможность». Зорин не представлял, какую такую возможность они могут обеспечить для ментальной атаки, но тем не менее кивнул. Пока большинство магов занималось драконом, остальные войска разбирались с атакующими железноклювами. В какой-то момент к общей свалке присоединились стаи зимних волков и боевых троллей, но несмотря на это, королевские войска по-прежнему держались. Несколько минут спустя Зорин понял, в чем дело. Отдельные маги исчезали в телепорте и возвращались с подкреплениями. Видимо, командование было готово к неудачному развитию событий и имело резерв на этот случай. Небольшой, но постоянный приток свежих магов и солдат вливался в штурмовой отряд, позволяя сдерживать натиск. «Приближается!» — крикнул маг, с которым говорил Зориан. Действительно, костяной дракон отбросил ловки и летел прямо на них. «Когда он подлетит поближе, мы дадим залп парализующими чарами. Вряд ли подействует, но это должно нагрузить его ментальную защиту. Когда дам сигнал, начинайте. У вас одна попытка. Затем мы переходим к нашему плану». Зорин сконцентрировался на приближающейся цели, пытаясь дотянуться своим мысленным чутьем. Дракон непрерывно атаковал защитный барьер своим желтым лучом, и чем ближе тварь подлетала, тем тяжелее приходилось эктоплазменной стене. Ударив в упор, дракон, наверное, пробьет барьер и попадет по штабу, если луч прорвется сквозь следующие слои защиты. Но даже если дополнительная защита выдержит, это не продлится долго. Монстра нужно остановить, и чем скорее, тем лучше. Крылатая тварь ускорилась, явно намереваясь врезаться в барьер всей своей массой, не сомневаясь в прочности костей. Но было поздно. Дракон вошел в радиус психических сил Зориана. Разум, управляющий костяным чудовищем, был как на ладони. Да, там была защита, но Зориан знал, что сможет прорваться. Если успеет. Тварь с бешеной скоростью неслась прямо на... Дюжина ярко-синих зарядов обрушилась на подлетающего дракона. Окружающие Зориана маги атаковали параличом. С такого расстояния даже невероятно проворная крылатая тварь не могла уклониться, и у нее больше не было защитной сферы. Заклятия попали в дракона, и под их слитным ударом ментальная защита разлетелась, как яичная скорлупа под молотком. На долю секунды гигантский скелет замер, летя по инерции. И хотя сам паралич слетел практически мгновенно, это было неважно. Главное, ментальный щит еще не восстановился. Зорин немедленно атаковал шквалом психических клинков прямо в разум, управляющий скелетом. Контролер, не ожидавший удара, отпрянул, охваченный растерянностью и болью. и Зориан, воспользовавшись его ослабшим влиянием, тут же перехватил управление костяным драконом. Чудовищная тварь нырнула в воздухе и на полной скорости врезалась в землю, так и не долетев до ставки. Взметнулись тонны пыли и грязи, чудовищный остов пропахал широкую колею, своротив пару деревьев, и, наконец, остановился неподалеку. Пару секунд все вокруг Зориана молча смотрели на него. «Твою ж мать!» — сказал кто-то. «Сработало! Он еще цел!» — отрывисто сказал Зориан. «Его контролер борется со мной. Я могу лишь удерживать его на месте, и то это не продлится долго». Да уж, хоть он и застал управляющего этой штукой врасплох, атаковать противника через подконтрольную марионетку было чертовски сложно, даже для него. Это сильно снижало силу и скорость его ментальных ударов, в то время как враг уже восстановил защиту и пытался вырвать у него контроль над крылатым монстром. И у него это получалось, Зориан быстро утрачивал позиции, в этой клятой хреновине явно был встроен мощный управляющий контур. «Ты сделал больше, чем достаточно!» Аланик повернулся к одному из старших офицеров. «Давайте живой металл!» Четыре укрытых заставкой орудия открыли огонь, безошибочно поражая неподвижного дракона. Вместо того, чтобы взрываться, снаряды распускались спутанные массой серебристых нитей, что тут же оплетали кости чудовища. «Мы собирались использовать их, чтобы приземлить эту штуку», — пояснил Аланик. «Но так даже лучше. Когда живой металл пустит корни, тварь больше никогда не взлетит. Как думаешь, сколько еще ты сможешь?» И тут контролер окончательно оттеснил Зориан от управления гигантским скелетом. Костяной дракон зашевелился, пытаясь разорвать металлические нити. «Неважно», — вздохнул Аланик. «Видимо, по-простому не получится». Гигантская нежить рвалась изо всех сил, но нити держались. Они извивались, словно металлические черви, неустанно стремясь охватить давно мертвые кости. Усилия дракона приносили обратный эффект. Его рывки и удары о землю, наоборот, открывали нитям новые места, чтобы закрепиться. Тварь попыталась оглушить их, испустив развеивающую волну, сменив одно за другим четыре магических поля, столь же безрезультатно, а потом попыталась ударить по ставке своим желтым лучом. Не судьба. К тому времени нити уже добрались до костяной шеи и не позволили повернуть череп в нужную сторону. Дракон яростно взревел, как при своем первом появлении. С такого расстояния это было уже опасно. Ударная волна от рёва вполне могла раскидать незащищенных людей, а громкость звука — разорвать барабанные перепонки. К счастью, защитные чары ставки справились, и Зорин отделался лишь неприятным звоном в ушах. Эльдемарские войска обрушили на дракона шквал снарядов и заклятий, видимо, совершенно не опасаясь повредить нити живого металла, что держали тварь на земле. И не ошиблись, серебристые нити оставались целёхонькими. Или, возможно, полученный ущерб немедленно восстанавливался. Этот живой металл оказался чертовски пластичным материалом. А вот Судомира, постигшая дракона неприятность, совершенно не устраивала. Вскоре после начала обстрела из особняка вырвались несколько ярких заклятий и взмыли в небеса, вычерчивая гигантскую параболу к цели. Намного дальше, чем способна обычная магия. Это сразу напомнило Зорину его первое вторжение басанцев. Разрушительные заклятия, замаскированные под фейерверк, с которых и началось сражение. Артиллерийские заклинания, требующие долгого времени каста, жрущие невероятно много маны, но устрашающе мощные дальнобойные. Остальные тоже безошибочно опознали угрозу. Командование отряда немедленно решило перенести ставку. Два ярких светляка летели в их сторону, и проверять, выдержат ли обереги, никому не хотелось. К счастью, артиллерийские чары, разработанные против неподвижных укреплений, сравнительно медленны, от них вполне возможно уклониться. Впрочем, Судомир, вероятно, и не рассчитывал убить их этим залпом, просто хотел прекратить обстрел дракона. Чего и добился, военные в спешке меняли позицию, стремясь убраться с пути падающих звезд. Впрочем, альдемарские маги не ограничились уклонением, стоило им переместиться на новое место, как они тут же начали творить свои артиллерийские чары. Вскоре ответные метеоры устремились к поместью Яску, но прежде чем они пролетели и половину дистанции, заклятия некроманта достигли целей. Одно из них неожиданно оказалось наведено на дракона. Похоже, Судомир сделал ставку на то, что костяная тварь прочнее, чем металлические нити. Мир вспыхнул светом, жаром и грохотом, и тотчас из поднявшегося облака пыли взлетел освободившийся дракон. У него не было одной лапы, многие кости треснули, и нанесенные на них формулы тускнели, но он все еще двигался. Несколько обрывков серебристой нити упрямо цеплялись за кости, но их было слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на монстра. Расчет Судомира оправдался. Мир вновь содрогнулся. Эльдемарские артиллерийские чары достигли поместья. Возникший над особняком сияющий золотой купол выдержал залп, но сильно потускнел и пошел рябью. Костяной дракон развернулся и взял курс на поместье, войска некроманта отступали, уцелевшие зимние волки и тролли тоже бежали в безопасность чаще. Что же до железноклювов, их осталось меньше половины, и как только дракон сбежал, они тоже бросились в рассыпную прочь от поместья Яско. Коснувшись мысли нескольких птиц, Зорин ощутил, что те никогда более не собираются сюда возвращаться. Чем бы Судомир ни держал их, гибель такого числа сородичей это перевешивала. Первое сражение за Яску завершилось, но никто не тешил себя надеждой, что дальше будет проще.